Глава вторая. «Никогда б не пропустил твое первое перевоплощение, козочка!» Развязно подмигнул бонсаями, выныривая прямо из парты передо мной, как дрессированный дельфин. Ломтик смешно заухал, приветствуя старого знакомого, а мартышка-кошка Мюмла зашипела и раздраженно замахала на привратника обоими хвостами. Магистр Онни степенно вышагивал между рядами, проверяя домашнее задание по получению луноблика и по своему обыкновению вгонял адептов в состояние, если не паники, то легкого мандража или даже тревоги по поводу предстоящей трансформации. Особая хитрость грядущего перевоплощения заключалась в том, что оно готовилось случайным. На целенаправленное адепты 3, 4 и 5 курсов, а этот факультатив Они вел именно для них, пока не способны. «Высшая алхимия начинается с 6 уровня», не замедлил блеснуть искусством чтения мыслей профессор. Погрозив бонсаями кулаком, Мюмла продолжила скакать по партам, расставляя перед адептами наборы склянок с нужными магическими реактивами. «Передержали нейтирепетхио. Слишком увлеклись вертушкой. Нори, Расмус. Жидковато получилось. Нори, Стабетхью». Хмурясь, комментировал профессор Они, разглядывая горделиво выставленные вперед пробирки с лунобликами. По нашей с Ломтиком пробирке он едва мазнул взглядом и сухо кивнул. И справедливо. Как-никак луноблика того, у меня вышла капля, но третьекурсники поглядывали на наш с Ломтиком стол со смесью интереса и уважения. А кто-то даже не сломался комплимент сделать. «Молодец, Туули, справилась!» Заметил некромант за соседней партой, а его Суоли, больше всего похожая на оранжевую чебурашку, захлопала в ладоши. «Спасибо», — улыбнулась я. «Тебе спасибо», — ответил парень. «Я благодаря тебе 20 тенге заработал». Я скривилась и показала ему язык. Между прочим, мог бы и меня предупредить о тотализаторе. Я бы на себя поставила. «Сама в хаос ныряла?» — спросила ревниво, разглядывая мой луноблик, некромантка с густым синим ежиком на голове и синим же ежиком соулом. «Или, как всегда, с Петери. Может, он и луноблик тебе делал?» «С профессором», — сухо ответила я, предупреждая дальнейшие намеки на помощь Тиму Петери. Можно подумать, Вильда не в курсе, что подтасовки он не потерпит. «Не обращай внимания, Туули!» — подмигнул некромант с соулом-василиском на плече. «Вильда и сама не отказалась бы от помощи Петери». «Что сказать?» — шепнула я, пожимая плечами. «Жизнь полна несправедливостей». «Ну-ну», — фыркнула Вильда и тут же замолчала под пристальным взглядом магистра. И все же комплименты были заслуженные. Они тут сплошь 3 уровень, мы же с Ломтиком нулевые. Пока. «Профессор Они», — подняла руку Вильда. «А разве это справедливо, что мы тут все в связках, а Севери одна? Может, стоило ее напарника вызвать? А то ведь не выйдет трансформации, так и зарождаются комплексы». «Благодарю, Нейтири», — хмыкнул магистр. «Без вас мне бы нипочем не догадаться о природе зарождения комплексов». Бонсайми зачмокал губами и сделанным сочувствием погладил некромантку по стриженной макушке. Фыркнув, та отмахнулась, вызвав смешки. Однако не так-то это просто – отмахнуться от привратника. Вредина бонсайми лишь засюсюкал еще старательнее. «Вот потому вам никогда не стать настоящими некромантами!» – осадил хихикающих адептов магистр Онни. «Внимание мага направлено в первую очередь на себя. И только на себя!» «А вам лишь бы по сторонам вертеться, да впустую силу расплескивать!» Пристыженная Вильда склонилась над партой и нервно погладила ежика. Профессор же продолжал. «Зелье случайного перевоплощения не терпит небрежности. Но раз уж вам так не терпится, прошу под купол, Нейтири Вильда. Вы первая!» Некромантка живо поднялась со своего места и с гордостью продемонстрировала всем наполненную лунным светом пробирку. Проследовав в центр аудитории под мерцающий купол, она принялась деловито замешивать зелье. «Пых!» – шепнули рядом. «Ага, еще как пых!» Мы с дедушкой обменялись понимающим взглядом. Противная Вильда знала, куда уколоть. За пролетевшую неделю Тиму Петери не посетил со мной ни одного практикума, зато по своим таскал чуть ли не каждый день. А нас даже шептались, что новенькая для сына ректора – не что иное, как кормушка, работающая проводником по контракту. Вильда тем временем закончила замешивать зелье, после чего быстро выпила полученную субстанцию и, произнеся заклинание, вытянула перед собой руку. Мы все, включая призраков, сказали слаженное «Ах». Зрелище, открывшееся нашим глазам, было того достойно. Изящная рука адептки на глазах покрылась змеиной чешуей, по которой побежали разводы, на ходу оборачиваясь плавниками. После плавников были кактусы, птичьи перья и даже зеленые колосья. «Очень недурно», — резюмировал магистр Онни, удостаивая Вильду высшим комплиментом на свой манер. За это его и любили. Спуску алхимик никому не давал, но и заслуги признавать умел. «Впрочем, как всегда, садитесь, Нейтири. Нори Фьери, следующий!» Мы с Ломтиком с волнением ожидали своей очереди. «Это же настоящий практикум!» – шепнула я попыхивающему дедушке. «Это факультатив, и я здесь в качестве вольнослушающей. Откуда Тиму знать, что я тоже перевоплощаться буду?» Дедушка лишь прищурился. Я вздохнула. Тиму и правда не знал, что у меня лунаблик вышел. Хотела с ним этой грандиозной новостью лично поделиться. В беседке. Тогда же и на практикум пригласить. Да леди Марвейн планы спутала. А после Тиму на связь не выходил. Я смотрела, как некроманты выращивали вместо пальцев апельсины, демонстрировали звериные когти, жабры, плавники и даже грибы. Длилось каждое перевоплощение недолго. Несколько секунд, не дольше. Кому-то, как Вильде, удавалось задействовать всю руку, кому-то только один палец, в зависимости от количества и частоты лунаблика. С моим вызовом профессор Они почему-то тянул. Пропускал одного адепта за другим, время от времени бросал взгляд на круглый циферблат, плавающий в воздухе. Вдруг он прислушался к чему-то и, скупо усмехнувшись, кивнул мне. «Нейтири Севери, прошу!» В тот же миг дверь в аудиторию распахнулась. Мне и оглядываться не нужно было, чтобы знать, кто это. Сердце так и застрочило. «Простите за опоздание, магистр Они!» Некромант быстро занял место рядом со мной, а у меня дыхание перехватило. «Тиму Петери пришел на мой практикум!» Сухо кивнув Тиму, Они поторопил меня. «Ну же, Нейтири, мы все ждем!» «Она ждет, когда Петери ее за ручку отведет!» Прокомментировал, глядя в пустоту перед собой, Илон. «Завидуйте молча, Брауни!» Осадил блондина профессор, и все снова захихикали, за исключением одной знаменательной компашки. Они тоже присутствовали, отрабатывали таким образом право на посещение лабиринта после отвода за разгромленную аудиторию. Нас с Ломтиком не задирали, после того случая мы для них словно умерли, что, впрочем, нас с Дракошей вполне устраивало. А вот с Тиму конфликтовали в открытую. И не только забитые морды, а главным образом за то, что его, несмотря на самое что ни на есть прямое и активное участие в драке, в хаос допустили и избавили от необходимости отработок. Зардевшись под пристальными взглядами старшекурсников, я проследовала к куполу. Если на то пошло, магистр Они мог бы и предупредить, что Петери появится. Тоже мне экспериментатор выискался. Вот и думай теперь, Тиму здесь из-за меня или потому что Они попросил? А может, тоже какой эксперимент ставит? Поди их темных разбери. Оказавшись за мерцающей завесой, я машинально взглянула на свое отражение на внутренней поверхности купола и пригладила волосы, после чего постаралась сосредоточиться исключительно на приготовлении зелья. Только вот фигушки. Пристальный взгляд Тиму Петери я ощущала буквально всей поверхностью кожи. Потому все и шло сикось-накось. Склянка с порошком из измельченных игл лиловой ели никак не желала открываться, а когда, наконец, удалось открутить крышку, оказалось, что он отсырел, и потому отмерять нужное количество пришлось на глаз. Кристаллы воздуха и вовсе просыпались мимо, и пока я, снартыхаясь сквозь зубы, собирала их, большая часть успела испариться. «Может, ей и правда лучше было бы в розовом лицее?» – задумчиво произнесла Ритва. «Я, кстати, видела, розовая ректоресса навещала нашего дракона сегодня», – подхватила Марджут. «Очень даже миленько щебетали в беседке». «Не иначе поддержать бедненькую приходила». Проклиная все на свете и особенно розовый цвет, лунаблик я бахнула, уже не глядя. Взболтав полученное зелье, опрокинула его в себя залпом. Голова закружилась, и совсем не от счастья. «Концентрируйтесь на своем соуле, Туули!» Будто сквозь толщу ваты донесся голос профессора Они. Дракошка тут же заскакал вокруг, привлекая внимание. Я попыталась сосредоточиться исключительно на нем, но вот кто-то снова упомянул леди Марвейн, и назойливая мысль о ненавистном розовом цвете не замедлила вернуться. Голова уже не просто кружилась, ее вместе с заходившим ходуном миром безжалостно мотала из стороны в сторону. «Концентрируйтесь на соуле!» Профессор уже чуть ли не кричал. Лица за прозрачным куполом слились в одно. Красивое до невозможности и... испуганное лицо Тиму Петери. «Северии!» — рявкнул Они, и я, вздрогнув, снова перевела взгляд на ломтика. И тут вдруг дракончик мой принялся расти. Практически сразу мир расшатываться перестал и как-то неуловимо изменился. Я же с изумлением уставилась на свои руки, то есть лапы, лапки, розовые. В ледяном ящере, который был выше меня на голову, я с трудом узнала ломтика. «Пиу!» — сообщил ломтик сверху и почему-то басом, восторженно меня разглядывая. «Пиу!» «Блестяще, не идти ли, Севери?» Раздалось чуть ли не над ухом, в то время как сам профессор Онни царил на какой-то недосягаемой высоте и был гигантским, впрочем, как и остальные, окружившие купол. «Блестяще Севери или блестяще Петери?» — ехидно уточнила уязвленная Вильда. «Это как раз тот случай, когда неважно», — невозмутимо ответил ей профессор. «Связка прекрасно работает, и только это главное». «Так нечестно», — возмутились чуть ли не в один голос Марджут и Ритва. «Она вообще нулевая». «Какого снорха она вообще на нашем практикуме делает?» Я больше не слушала их перепалку. Вместо этого с изумлением разглядывала розовую зайку, отразившуюся от стен купола. Зайка была совсем крохотной, даже меньше ломтика, с длинными ушами, белой грудкой и смешным подвижным носом. Я так удивилась присутствию чьего-то соула под куполом, что не сразу сообразила, что не соул это никакой, а вижу я себя после пресловутой случайной трансформации. И когда осознала, что это действительно я, голова опять закружилась, и в следующий миг я уже была прежней. Аудиторию потряс взрыв хохота и рукоплесканий. И даже профессор Они не возражал против столь вопиющего нарушения дисциплины. Столовая в Морте – отдельная песня. Это вам не столовка в моем бывшем универе. И хоть на микробиологах там особо не экономят, по сравнению с Морте наша бывшая столовая – прям позорище. Перламутровые летающие люстры, круглые столики на драконьих лапках, удобные кресла, уютные занавески и, самое главное, кухня. Очень разнообразная и столь же восхитительно вкусная. Правда, нет в мире совершенства, это я о том, что и здесь полно тех, кто от академической столовой нос воротит. Старшекурсники предпочитают ресторан или, на худой конец, кафешки на территории. Высшекурсники, в переводе на наш сленг аспиранты, так и вовсе столуются с профессорами-магистрами. Петери меня тоже все по кафешкам таскал, для ознакомления, так сказать, а на деле, чтобы в отдельной нише комнатки обедать за специальной ширмой. Там, кстати, и обнаружилось, что пирожные, те самые, что у себя в комнате находила, и которые нам с дедушкой особенно полюбились, не от Морты вовсе, как я сразу решила, а из ресторана. Точнее, от Нуори Тиму Петери. Все эти пирожные дела я решительно пресекла, как только научилась магическую защиту на дверь ставить. Петери она, конечно, что яичная скорлупка, но вопит гадко, голосом ломтика, помноженным на дедушкин возрастающий пых. Так что пусть непрошенный гость только сунется, его соседки-адептки тапками закидают. И правильно, нечего со своими пирожными вламываться. Что же касается ресторанов этих, можно подумать, о нас мало сплетничают. К тому же кормят в столовой, и правда вкусно. А если кому охота побыть джентльменом, что ж, может вполне поднос с тарелками донести. Так я некроманту и сказала после практикума у Онни. Тиму ответил, правда, что понятия не имеет, кто такие джентльмены, и что он мне не официант, а старший в связке. После чего оставил меня за столиком у окна и пошел заполнять мой поднос едой. Потому что мне после трансформации восстанавливаться надо. И срочно, так он сказал. «Спасибище!» Искренне поблагодарила я вернувшегося некроманта и набросилась на запеченные с сыром овощи, даже не удосужившись переставить тарелки с подноса на стол. Петери, посмеиваясь, принялся проделывать это за меня. Но когда приподнимал блюдо с тушеной в сметанном соусе рыбиной, от которой я как раз отщипнула, продолжая набивать рот овощами, клянусь, я чуть не зарычала. Как выяснилось, эти их случайные перевоплощения совершенно выматывают и аппетит пробуждают просто зверский. «Да ладно тебе!» усмехнулся Петери, отхлебывая чока. «Это всего лишь еда». «И в то на практикум прифол», решительно плюнув на манеры, пробубнила я. Тиму расхохотался и тут же сделался серьезен. «Я бы никогда не пропустил твой первый практикум, Ули». «Ты даже не знал, что у меня лунаблик получился», — возразила я. «Я просто в тебе не сомневался», — ответил он, пожимая плечами, и добавил вдруг. «Ты умница, Ули. Правда умница. Не злишься на меня?» «Ого! В один день комплименты от Тони и от тебя. Надо будет заметку в постографе сделать. Как думаешь, напечатают обо мне в Вестнике Морты?» «Все-таки злишься». «Да за что? За то, что пирожных не доложил?» Я скептически окинула взглядом тарелку сонными. «Эх, далеко им до тех трубочек. И все же недурно, недурно. Две корзиночки со сливочным и взбитым кремом, эклер и мороженое в специальной леденцовой вазочке на утиной лапке». «Куда?» Я хлопнула по обнаглевшей конечности за попытку подцепить одну корзиночку. «Злишься, злишься», — не унимался темный. «Вон, раз пирожное зажало, точно злишься». «Да что ты заладил, злишься, злишься!» Взвелась я и откусила от пирожка с грибами. Тесто оказалось таким нежным, что остановиться, пока не прикончила всю сдобу, я просто не смогла. Проглотив, продолжила. «Я на тебя всегда злюсь. Ты наглый и самоуверенный, но периодически бываешь хорошим. И даже милым. Вот как сейчас, например. И сейчас я и правда не понимаю, о чем ты». «Снорх меня дери, Ули!» – вспылил и Тиму. На нас заоглядывались, захихикали. Некромант заговорил тише. «Прости меня, ты же это хотела услышать, да?» «Ага, легко». Не стала я капризничать, а решила брать, что дают. «Напомни только, за что я тебя только что простила?» Петери посмотрел на меня долгим взглядом. Видимо, считал, что я придуриваюсь. А я не придуривалась, у меня и правда после превращения мозги набекрень. «Прости, что вызвал и не пришел к фонтану. Меня, снорхи, меня к ректору вызвали». Нехотя признался он. «И срочно. Нельзя было отказаться никак. Как закончил, сразу к тебе на практикум. Могла бы, кстати, предупредить, что участвовать собираешься, а не просто слушать. Так нет же, для этого мы слишком гордые». «Так это ты все-таки написал?» – воскликнула я с облегчением. «Значит, я еще не сошла с ума». «От любви ко мне?» – нахально усмехнулась зараза брюнетистая. «Сошла, сошла, не выдумывай. Таких очаровательных розовых зайцев стены Морта еще не видели. Но написал я, а ты кого-то еще ждала?» «Леди Марвейн приезжала», – нехотя сообщила я, и Тиму нахмурился. Розовую ректоресу в Морте, мягко говоря, воспринимают с осторожностью, а у Тиму же крови Шанель и вовсе какая-то подозрительно личная неприязнь. «Именно она меня и встретила в беседке». Между бровей некроманта пролегла глубокая складка. «Как ты говоришь в таких случаях, совпадение? Не думаю», – попыталась я пошутить. Шутка вышла так себе, Тиму даже не улыбнулся. «Вечером поход в кино отменяется, Ули», – со вздохом сообщил некромант о крушении наших вечерних планов. «Я знаю», – пожала я плечами. «Сама хотела тебе сказать». Некромант тут же насторожился. «Что ты имеешь в виду?» «А ты?» «Да, я тоже умею быть наглой. Учителя, знаете ли, хорошие были». «Ули, не испытывай мое терпение. Не советую». Я невозмутимо пожала плечами. «А ты мое. Тоже, знаешь ли, чревато. Ладно, одну корзиночку можешь взять. И пирожок. Только не с брусникой». К выпечке Тиму не притронулся. Вместо этого продолжил сверлить меня взглядом. «А что я? Я тоже на него смотрела, поглощая при этом мороженое. Клубничное, с мятой и шоколадной крошкой. Мое любимое». «Вот ты упертая!» Не то с уважением, не то с порицанием качнул головой Тиму и снова нахмурил брови. «Да у меня тут просто практикум внеплановый нарисовался, за пределами Морта. Так что в кино завтра сгоняем». «Ого, а что за практикум?» «Да на кладбище в соседнем городке у мертвия шалят. Нужно упокоить. Можно подумать, кроме меня больше некому. Впрочем, я не против. Больно уж хорошие деньги обещают». «Удачной охоты, лягушонок!» – великодушно пожелала я и отхлебнула чока. «А вот это уже наглость, Ули. В вашем мире все светоши такие деловые». «Не, я одна единственная в своем роде». «Ули!» «Тиму?» Снова игра в гляделки, закончившаяся на этот раз моей капитуляцией. «Да мы с Иезаки к источнику идем», – со вздохом сообщила я, стараясь сделать это как можно спокойнее и не ежиться. Выдал меня ломтик, дракоша задрожал мелкой дрожью, демонстрируя наше общее волнение. «Что?» Некромант потемнел лицом. Даже известие о визите леди Марвейн так его не рассердило. «Может, права леди? Что-то тут в Морте нечисто, и это как-то с ломтиком связано?» «Распоряжение ректора, так и Ири сказал», – осторожно заметила я. От щек Тиму мгновенно отхлынула кровь. Он стал бледнее призрака. Я уж подумала, внезапный скачок в хаос. «Тим!» Некромант потряс головой, будто отгонял морок, и хмыкнул. И выдал вдруг. «Вечером идем вместе». «К источнику?» – уточнила я. Но от сердца уже отлегло. Мысль о том, что рядом будет Тиму Петери, успокаивала. «Нет, на кладбище». «Но распоряжение ректора», – замямлила я. «Да и мне нельзя пока покидать территорию Морты, ты же знаешь. Нулевых не выпускают». «Мы идем вместе и точка», – отрезал Тиму. «Давай, Ули, приятного аппетита. Вечером зайду за тобой. Форма одежды теплая и удобная».